Владимир Набоков. Лолита. Роман. Посвящается моей жене. Предисловие. Лолита. Исповедь светлокожего вдовца. Таково было двойное название, под которым автор настоящей заметки получил странный текст, возглавляемый ею. Сам Гумберт Гумберт умер в тюрьме от закупорки сердечной аорты 16 ноября 1952 года за несколько дней до начала судебного разбирательства своего дела. Его защитник, мой родственник и добрый друг Клэренс Кларк, в настоящее время адвокат, приписанный к Колумбийскому окружному суду, попросил меня проредактировать манускрипт, основываясь на завещании своего клиента, один пункт коего уполномочивал моего почтенного кузена принять по своему усмотрению все меры, относящиеся до подготовки Лолиты к печати. На решение господина Кларка, быть может, повлиял тот факт, что избранный им редактор как раз только что удостоился премии имени Полинга за скромный труд. Можно ли сочувствовать чувствам, в котором подвергались обсуждению некоторые патологические состояния и извращения? Мое задание оказалось проще, чем мы с ним предполагали. Если не считать исправления явных описок до тщательного изъятия некоторых цепких деталей, которые, несмотря на старания самого Г.Г., еще уцелели в тексте, как некие вехи и памятники, указатели места людей, которых приличие требовало обойти молчанием, а человеколюбие пощадить. Можно считать, что эти примечательные записки представлены в неприкосновенности. Причудливый псевдоним их автора — его собственное измышление. И само собой разумеется, что эта маска, сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза, должна была остаться на месте согласно желанию ее носителя. Меж тем, как Гейс всего лишь рифмуется с настоящей фамилией героини, ее первое имя слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань книги, чтобы его можно было заменить. Впрочем, как читатель сам убедится, в этом и нет фактической необходимости. Любопытствующие могут найти сведения об убийстве, совершенном Г.Г., в газетах за сентябрь-октябрь 1952 года. Его причины и цель продолжали бы оставаться тайной, если бы настоящие мемуары не попали в световой круг моей настольной лампы. В угоду старомодным читателям, интересующимся дальнейшей судьбой живых образцов за горизонтом правдивой повести, могу привести некоторые указания, полученные от господина Виндмюллера из Рамсделя, который пожелал остаться неназванным, дабы длинная тень прискорбной и грязной истории не дотянулась до того городка, в котором он имеет честь проживать. Его дочь Луиза сейчас студентка-второкурсница. Мона Даль учится в университете в Париже. Рита недавно вышла замуж за хозяина гостиницы во Флориде. Жена Ричарда Скиллера умерла от родов, разрешившись мертвой девочкой 25 декабря 1952 года в далеком северо-западном поселении Серой Звезде. Госпожа Вивиан Дамар Блок, Дамар по сцене, Блок по одному из первых мужей, написала биографию бывшего товарища под каламбурным заглавием «Кумир мой», которая скоро должна выйти в свет. Критики, уже ознакомившиеся с манускриптом, говорят, что это лучшая ее вещь. Сторожа кладбищ, так или иначе упомянутых в мемуарах Г.Г., не сообщают, встает ли кто из могилы. Для читателя, рассматривающего Лолиту просто как роман, ситуации и эмоции, в нем описанные, остались бы раздражительно неясными, если бы они были обесцвечены при помощи пошлых иносказаний. Правда, во всем произведении нельзя найти ни одного непристойного выражения. Скажу больше. Здоровяк-филистер, приученный современной условностью принимать безо всякой брезгливости целую россыпь заборных словечек в самом банальном американском или английском романе, будет весьма шокирован отсутствием он их в Лолите. Если же ради успокоения этого парадоксального ханжи редактор попробовал бы разбавить или исключить те сцены, которые при известном повороте ума могут показаться соблазнительными, смотри историческое решение, принятое достопочтенным судьей Джоном Вульси 6 декабря 1933 года по поводу другой, значительно более откровенной книги. Пришлось бы вообще отказаться от напечатания «Лолиты», ибо именно те сцены, в которых досужий бесстыдник мог бы усмотреть произвольную чувственность, представляют собой на самом деле конструкционно необходимый элемент в развитии трагической повести, неуклонно движущейся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом. Циник скажет, что на то же претендует и профессиональный порнограф. Эрудит возразит, что страстная исповедь ГГ сводится к буре в пробирке, что каждый год не меньше 12% взрослых американцев мужского пола, по скромному подсчету, ежели верить доктору Бьянке Шварцман, заимствую из частного сообщения, проходит через тот особый опыт, который ГГ описывает с таким отчаянием, и что «Пойди наш безумный мемуарист в то роковое лето 1947 года к компетентному психопатологу, никакой беды бы не случилось». Все это так. Но ведь тогда не было бы этой книги. Да простится сему комментатору, если он повторит еще раз то, на чем он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что неприличное бывает зачастую равнозначище необычному. Великое произведение искусства всегда оригинально. Оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, то есть шокировать. У меня нет никакого желания прославлять господина ГГ. Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость, которые, может быть, и свидетельствуют о глубочайшем страдании, но не придают привлекательности некоторым его излияниям. Его чудаковатость, конечно, тяжеловата. Многие его случайные отзывы о жителях и природе Америки смешны. Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не освобождает его от ответственности за дьявольскую изощренность. Он ненормален. Он не джентльмен. Но с каким волшебством? Певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору. Как описание клинического случая, Лолите, несомненно, суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы, и можно поручиться, что через 10 лет термин «нимфетки» будет в словарях и газетах. Как художественное произведение, «Лолита» далеко выходит за пределы покаянной исповеди, но гораздо более важным, чем ее научное значение и художественная ценность, мы должны признать нравственное ее воздействие на серьезного читателя, ибо этот мучительный анализ единичного случая содержит в себе и общую мораль. Беспризорная девочка, занятая собой мать, задыхающийся от похоти маньяк — все они не только красочные персонажи, единственные в своем роде повести. Они, кроме того, нас предупреждают об опасных уклонах. Они указывают на возможные бедствия. Лолита должна бы заставить нас всех, родителей, социальных работников, педагогов, с вящей бдительностью и проницательностью предаться делу воспитания более здорового поколения в более надежном мире. Джон Рэй, доктор философии, Видворд, Массачусетс. 5 августа 1955 года. Часть первая.